Послесловие автора. Вокруг великого святилища Иса есть белые камни размером с кулак, которыми выложена земля. Они называются Асераиси. Во время церемониального посещения храма, которое называется Микакиути, нужно в специальном облачении пройти по камням сквозь внешнюю ограду святилища, но из-за того, что каждый из камней размером с кулак, в кроссовках на них невозможно толком стоять, поэтому ходить начинаешь как новорожденный олененок. И вот в один прекрасный день, когда и мне довелось ощутить себя в шкуре Бэмби, я поковылял вслед за жрецом, который повел меня по тропе Микакиути. Однако уже скоро я заметил, что мой проводник шагает еще неувереннее меня. Тот самый жрец, который водил прихожан на Микакиути, был одет в деревянную обувь под названием Асагуцу. А поскольку она и в самом деле сделана из дерева, то ни о какой упругой подошве речи не идет. Там уже они не облегают ноги, а похоже скорее на сандалии. И вот, когда я увидел одетые в асагуцу ноги, неуверенно ступающие по Асераиси, у меня появилось очень скверное предчувствие. Ладно, если споткнусь я, обычный прихожанин. Но что, если запнется жрец? Если его взяли на службу в святилище Иса, то он должно быть лучше из лучших. Мне подумалось, что сейчас не самое подходящее время для того, чтобы представлять себя Бэмби. Что если этот величественный человек в Эбосе в следующий миг нырнет в камни? И что я должен буду сделать, если это случится? Мне казалось, что ни в коем случае нельзя поставить его в неловкое положение. Может сказать что-то в духе «Ага, это особенность религии – припадать к земле» и прилечь рядом? А может прокричать что-нибудь с упором на то, что он не случайно упал, в духе «Ой, что с вами? Обострение? Сердце прихватило? Вы явно неспроста упали, я вызову скорую!» Или как-то так? А пока я раздумывал над этим, случилось как раз то, чего я боялся. Когда жрец сделал следующий шаг, его асагуцу угодила в щель между камнями и лодыжку сразу вывернула на 90 градусов внутрь. Но когда я уже начал паниковать и предвидеть его грандиозное падение, он вдруг уперся в землю вывернутой лодыжкой, а затем, как ни в чем не бывало, сделал следующий шаг. Казалось, будто он сейчас на ходу обернется и с улыбкой спросит: «Что-то не так? Может, у жрецов лодыжки со встроенными амортизаторами?» Как бы там ни было, я рад, что он все-таки не распластался на камнях. С этими мыслями Бэмби Асаба продолжил свой неуверенный путь, зашел за ограду и помолился богам о том, чтобы жрец не засудил меня за то, что впечатления о первом церемониальном визите в святилище войдут в книгу в таком виде. Что ж, вступление к послесловию получилось длинным. Но все же здравствуйте, с вами Асабанацу. Я благодарен вам за то, что вы приобрели эту книгу, которая стала пятой из тех моих, что издали на бумаге. Несколько лет назад у меня появился уже пятый журнал храмовых печатей, так что мне пришла в голову мысль написать произведение о богах. Я обсудил идею с редактором, и так зародилась книга, которую вы и держите в руках. Все святилища, упоминаемые в истории, имеют реальные прототипы, и я лично бывал в каждом из них. Поскольку перед тем, как куда-то отправиться, я часто говорю, что хочу сходить в храм, окружающие меня люди наверняка думают: «А Асаба поди всюду ходит так, чтобы зайти в храм». И это чистая правда. Если вы когда-нибудь будете в храме и вдруг увидите чудака, который фотографирует старый поросший мхом каменный фонарь, это я. Если вам на лесной тропе попадется человек, решивший посетить какое-то отдаленное святилище, но заблудившийся, несмотря на все советы прохожих, это я. Пожалуйста, скажите мне, что я заблудился, и выведите на дорогу. В ходе работы над этим томом я очень содержательно поговорил со своим однокурсником Тесаном, отец которого – жрец. Я очень извиняюсь за то, что оттягивал разговор до последнего. И благодарю за то, что позволил выслушать голос настоящего служителя богов. И, конечно, я безмерно благодарен всем тем бедолагам, что вынуждены смотреть на мои беспорядочные метания. Семье, родственникам и предкам. Также я от всей души благодарю иллюстратора, любезного Саттакура Нокура, за то, что он нашел время принять наш заказ. Работа получилась куда красивее, чем я представлял, и мне настолько хотелось показать ее читателям во всей красе, что я даже пытался договориться, чтобы название книги напечатали шрифтом поменьше. Оба моих редактора, как обычно, работали со мной постоянно. Я даже всерьез задумался о том, что если я окажусь в Токио, то они мне даже спать не дадут. Мы с самого начала договорились, что история будет уютная, спокойная и приятная. А потом пошло... А? Что? Слишком много возни и экшена? Вам не показалось? Ну ладно, допустим, затесалось. Вот так сойдет? Напоследок я хочу пожелать, чтобы и вам, читатели, боги тоже улыбались. Буду молиться о том, чтобы мы с вами еще встретились. Январь 2013 года. Асабанацу. Наслаждающийся пейзажами возле жилищ древних людей, читал «Адреналин».